Глава пятая. Обычно пирамидка была холодной, но на этот раз приятно согревала ладонь. Я провел по ребристой грани пирамиды и услышал голос Ут. Доступны следующие модификаторы. Бесчувственный позволяет убрать болевой шок от встраивания доминанты. Сканер позволяет видеть текущий уровень развития доминанты у объекта перед поглощением. Кладовщик позволяет накапливать доминанты и использовать их позднее. Вам будет доступен один слот накопления за каждый уровень развития пирамиды. Текущий уровень развития — 4. Эти модификаторы я уже видел, и они не представляли особого интереса. Да, кладовщик полезен, но его запросто может заменить обыкновенная тряпка. А вот дальше было намного интереснее. Подобие. Если улучшить доминанту, используя сходный или близкий по свойствам геном, заполнение будет происходить вдвое быстрее. Казалось бы, чертовски полезный модификатор, если бы не одно «но». Доминанты я получаю из образцов ДНК случайным образом, а значит, не смогу целенаправленно брать нужные мне для улучшения имеющихся. И это печально, ведь полагаться на случайность нет никакого смысла. Она как может случиться, так и нет. Слияние. Полученные доминанты могут объединяться в единый конструкт. Вот это уже интересно, но непонятно. «Ут, приведи пример использования слияния», — попросил я, и голос Ут затих на пару минут. Я уж было подумал, что она не ответит, как вдруг Ут снова заговорила. «К примеру, у вас есть 4 доминанта, направленные на магию огня, воздуха, земли и воды. Используя слияние, вы можете объединить доминанты в одну под названием «Владыка стихий». Тем самым освободите в пирамиде 3 ячейки из уже занятых». Услышав это, я даже присвистнул. «А это здорово!» Причем сразу же решает проблему с ячейками, которые стремительно заканчиваются. «Ут, полученная таким образом доминанта будет сильнее переработанных?» «Нет, она лишь будет содержать в себе силу поглощенных доминант». «Хорошо, но что случится, если у меня 2 доминанты 3-го ранга и еще 2 первого? После слияния я получу владыку стихий какого ранга?» «Произойдет усреднение, и вы получите доминанту 2-го ранга», пояснила Ут и добавила. «Могу я ознакомить вас с оставшимися модификаторами?» «А там есть что-то еще?» — удивился я. «Да, будь добра, ознакомь». «Селекционер 2.0 позволяет усовершенствовать доминанты, переданные другим особям». «Зараза! Теперь у меня 2 модификатора, которые я хочу заполучить. Во-первых, мне нужно слияние, так как ячейки в пирамидке почти закончились. А во-вторых, нужен селекционер 2.0. Ведь мне нужно как-то развивать доминанты ребят». Эту мысль я не успел додумать, так как Ут продолжила зачитывать на удивление длинный список. «Быстрое усвоение позволяет поглотить доминанту за мгновение, но при этом вы испытаете чудовищную боль». «По-моему, доминанты и так достаточно быстро усваиваются. Совершенно бесполезный модификатор. Даже если он позволит за раз усвоить 20 или 30 доминант, то все равно от него нет толка, так как мне куда проще поглощать доминанты пачкой на ночь глядя и терять сознание, чем тратить ценный модификатор не пойми на что». «Расширение позволяет увеличить количество ячеек пирамиды, плюс 1 ячейка для каждого ряда». «Занятно, конечно, но на фоне слияния этот модификатор выглядит бледно. В сухом остатке есть лишь 3 модификатора, заслуживающих внимания. Подобие, слияние и селекционер 2.0. Правда, сделать выбор мне будет чертовски просто. Думаю, каждый из вас знает поговорку: «Сперва спаси себя, потом помогай другим». Сейчас она как нельзя кстати. В первую очередь, мне нужно стать на порядок сильнее и только после этого улучшать доминанты ребят. А значит... «Ут, я выбираю модификатор слияния!» — выкрикнул я. По пещере прокатился нарастающий гул, земля под ногами задрожала, и я, не сдержавшись, засмеялся. Да и как тут не смеяться, когда под ногами мимо несет такую чушь? «Вибромассаж! Красота!» Яркая вспышка ударила по глазам, после чего золотые полосы по бокам пирамиды исчезли. На лицевой стороне пирамиды появилась новая руна. Своими изгибами она напомнила мне морскую волну. Что ж, приступим. «Ут, проведи анализ, какие руны доступны для слияния». На текущий момент доступна комбинация из следующих доминант. Животные рефлексы, химерическая регенерация, усиление мышечных волокон, токсичность, пищеварение, крепкие сухожилия, повышенный болевой порог, всевидящее око, гипермобильность суставов. Практически все доминанты из разряда телесных усилений. Интересно, почему сюда затесалось всевидящее око? В задумчивости я почесал подбородок и спросил. «Ут, сколько комбинаций можно составить из перечисленных доминант?» «Всего одну. Доминанты объединятся в средний конструкт и приобретут одно дополнительное свойство». «Ты ведь говорила, что доминанты, участвующие в слиянии, не будут усилены». От удивления я приподнял бровь и посмотрел на тень от факела, пляшущую по стене. «Все верно. Способности от ранее полученных доминант могут лишь ослабнуть из-за усреднения ранга. Но некоторые комбинации доминант способны во время слияния породить новое свойство». «А ты заинтриговала», — расплылся я в азартной улыбке. «Запустить слияние!» Как только я отдал приказ, от плиты отделились 8 кристаллов и устремились друг к другу. Объединившись гранями, они стали похожи на морского ежа с торчащими во все стороны иглами. В центре сплетения кристаллов загорелся небольшой огонек, который спустя мгновение засиял ярче солнца. Но он погас так же быстро, как и загорелся. После себя огонек оставил ветвистый кристалл, по своей структуре напоминающий драконью чешую. Цвет у него был бронзовый. Медленно вращаясь, он влетел в свободную ячейку красного демонического ряда и замер. Затаив дыхание, я сосредоточился на кристалле. Сердце Василиска. Едва я услышал название новой доминанты, у меня тут же перехватило дыхание. Думаю, каждый из вас слышал легенду о медузе гонореи. Или Горгоне. Впрочем, какая разница, как ее зовут, верно? Важно то, что она никогда не существовала. Да, представьте себе, тетка с прической, состоящей из змей, — это выдумка. А вот ее способность обращать людей в камень реально существовала. Подобным даром обладали василиски. Этих тварей в Дреморе было море. Василиски обитали в пещерах, дремучих лесах или болотах. Даже дурак с легкостью бы понял, что забрел в логово Василиска. А как не понять? Повсюду стояли каменные статуи людей, животных, каменные птицы и насекомые валялись на земле. Находились идиоты, говорящие, что Василиски — идеальные скульпторы от природы. Да, забавная штука. Вот только те, кого обратили в камень, над ней никогда не посмеются. Василиск не просто так обращал все живое в камень. Так он делал запасы провизии. Откусит камень и проглатывает, а уже в его желудке камешек обращается в сочный кусок плоти. Эти твари обожали охотиться. Да и чего им не любить подобное занятие? Зоркие глаза и тонкое обоняние запросто обнаруживали жертву на расстоянии десятков километров. А после Василиск притворялся мертвым и ждал. Ждал жадных и глупых. За тушу Василиска можно было купить собственное баронство. Поэтому у змееныша еда никогда не заканчивалась, ибо желающих обогатиться было пруд пруди. Грозные твари, достойные противники. Если смотреть издалека, то можно в них увидеть нечто драконоподобное. Правда, разумом там и не пахло. Только животные инстинкты, отдающие лишь два приказа — бей, беги. Этим Василиск и занимался. Атаковал и убегал, прихватив с собой добычу. А если в его логово пришел враг, то стратегия не менялась. Тварь ждала удачного момента для атаки, а после сбегала и снова ждала более удачной возможности ударить. Ну да ладно. Что там с описанием этой способности? Сердце Василиска делает своего обладателя быстрым и смертоносным, как змея. Ускоряет регенерацию, позволяя восстановиться от смертельной раны за считанные часы. Дарует невероятную силу благодаря усиленным мышечным волокнам. Кровь, бегущая по венам носителя, становится токсичной. Крепкие сухожилия позволяют двигаться с большой скоростью и ловкостью. Повышает болевой порог, а подвижные суставы позволяют изгибаться и уклоняться от атак под непредсказуемыми углами. Вашему зрению позавидует даже орел, так как вы можете видеть скрытое, а он — нет. Описание новой доминанты оказалось слишком длинным и пафосным в сравнении с тем, какое описание было у доминант до объединения. Но в конце описания был еще небольшой пунктик. Носитель получает в дар от Василиска его чешуйчатую кожу. Она способна защитить от множества опасностей, но не стоит играть с судьбой. Даже самый крепкий камень однажды даст трещину. Я тут же напрягся. Чешуя? Стоять! Какая еще к черту чешуя? Вы обещали мне просто небольшой бонус. Никто не говорил, что я получу вместе с этим и уродство. Возмутился я и стал себя осматривать. Зараза! Если я стану похож на ящерицу, то переработаю в ту же секунду эту гадость. Прорычал я и посмотрел в пустоту, где надеялся найти Ут и ответы. Ут затихла и решила не продолжать со мной диалог. «Чертов Огнев! Надо узнать, как он смог разговорить эту заразу. Ведь во время первых эволюций пирамидки она никогда не отходила от текста. Только зачитывала особенности доминанты и все. А тут гляньте, какая болтливая, даже песни петь начала». Я вывалился в реальность, вскочил с кровати и побежал в ванную. Зажег свет и услышал недовольный голос Лешего. «Ну, ё-моё, чего свет-то врубили? Нельзя было без него поссать!» Улыбнувшись, пусть и несколько нервно, я закрыл дверь, чтобы не мешать ему спать. И принялся рассматривать руки, ноги, грудь, живот. Но сколько бы я ни смотрел на кожу, никаких изменений не заметил. Кожа как кожа. В мерцающем свете лампы взгляд вдруг зацепился за одну единственную чешуйку. Поднеся ладонь к глазам, я понял, что вся моя кожа теперь состоит из крошечных чешуек, сидящих плотно друг к другу. Они того же цвета, что и кожа, не мешают сгибать и разгибать кулак. В общем, все как обычно, кроме одной вещи. Кожа на ощупь стала более шероховатой, словно она обветрена. Ну все, теперь я не гладкий, как попка младенца. Плачь, мамуля, у меня появилась щетина. Не в прямом смысле этого слова, но в будущем может так же колоться. Впрочем, плевать. До этого будущего нужно еще дожить, а сейчас время для экспериментов. Вытянув руку перед собой, я призвал меч из хранилища и провел лезвием по ладони. Сталь шелестом прошлась по коже, не оставив после себя даже царапины. «Занятно. А если так?» Легонько замахнувшись, я рубанул по указательному пальцу. «Болезненно, но крови нет. А если...» «Нет, пожалуй, отрубать себе палец я не стану. И так ясно, что доминанта спасет от легких случайных ударов, но не более того. Хотя...» Сердце Василиска ведь всего второго ранга. Если улучшить его до четвертого, то есть шанс, что я смогу останавливать пули голыми руками. Знаете, в прошлой жизни я убил сотни Василисков, чтобы защитить людей. Никогда бы не подумал, что в новой жизни сам, пусть и частично, но стану Василиском. Ладно, пока утро не настало, нужно переработать оставшиеся доминанты. Выйдя из ванной, я выключил свет, взял свою куртку с пола, после чего завалился на кровать. Рука интуитивно нащупала пятно крови, оставленной богдановским гвардейцем. Хотя, кого я обманываю? Я просто провел рукой по подкладке куртки, а когда услышал голос Ут, остановился. Ну, что тут скажешь? Стоило сделать гадость Барсу, как мне сразу же начало вести. Сперва я заполучил сердце Василиска, а после поглотил доминанту богдановца. И знаете, что я получил? Доминанту кулинарии. Да, все, что я сказал ранее, было сарказмом. Я надеялся получить нечто более ценное, тем более, что богдановец владел магией молний. Зато теперь у меня есть шанс исполнить давнишнюю мечту и накормить маму едой, приготовленной собственными руками. Дело за малым. Найти маму. Ну ничего, и с этим справлюсь. Кстати, смотреть на полупустую пирамидку было странно. Освободилось аж 7 ячеек. Теперь можно поглощать доминанты до одури, чем я сейчас и займусь. Я прикоснулся к темному пятну на подкладке куртки и отдал приказ переработать все доминанты в пользу сердца Василиска. Почему так? Все просто. В этой доминанте содержится сила еще 9 способностей. Да и прочная шкура мне не повредит. А значит, нужно развивать именно ее в первую очередь. Спустя секунду меня накрыла волна боли и мягко отключила сознание. «Это что за прикол?» — из темноты донесся голос Лешего. «Тупой вопрос», — огрызнулся Артем. «По-моему, тут и так все ясно. Без нас в рейд поехали». «Да, было бы странно, если бы нас позвали. Я, если честно, удивлен, что Барс нас из города не вышвырнул. Жутковато он на нас зыркал», — проговорил Макар. «Он еще и суеверный. Может, есть какое-то суеверие, запрещающее изгонять детей?» — предположил Серый. «Чё за бред?» — возмутился Прохоров. «Ну, не знаю. Может, изгонишь детей, умрешь от сушняка или что-то в этом роде», — усмехнулся Сергей. Я открыл глаза и потянулся. Ребята стояли у окна с недовольными лицами и наблюдали, как вездеходы направляются в сторону аномальной зоны. «Уже утро?» спросил я и зевнул. «Оно самое», — буркнул Артем. «Что с доминантами?» «Ничего интересного там не было», — ответил я и поднялся с кровати. «Барс уехал вместе с разломщиками?» «Не, остался в городе, а еще он выделил нам персонального воспитателя». Макар кивнул головой на противоположную сторону улицы. Я нехотя поднялся с кровати и посмотрел в окно. На другой стороне расположилась крошечная пекарня у Яны. На стенах нарисованы синие васильки. Из трубы валит белый дымок, а у самого входа стоит одинокий столик всего с одним стулом. На этом стуле сидит мешковатого вида мужчина и делает вид, что пьет чай. Правда, кружка не дымится на таком холоде. Либо он пьет что-то холодное, либо... «Он так уже 2 часа сидит и пялится в нашу сторону», — пояснил Макар. «Да, и все это время он пьет из кружки. Она у него, похоже, бесконечная», — хмыкнул Леший. «Это странно. Да, Барс суеверный параноик, но какой смысл следить за малышней? Из-за того, что разлом схлопнулся? Любой бы на его месте плюнул и не обращал на нас никакого внимания, ведь мы просто дети, что с нас взять? А у Барса, похоже, чуйка отлично работает. Раз уж он установил за нами слежку, то нечего мелочиться. Пусть выделяет сразу 5 человек. «Ну и ладно, пусть и дальше следят», — безразлично сказал я. «Сейчас перекусим и пойдем шляться по Ленску. Может, что услышим или увидим». «И что мы должны там увидеть?» — скептически спросил Прохоров. «Странности, Артемка, странности», — улыбнулся я и пошел к старику требовать, чтобы он срочно доставил нам завтрак. По пути к ресепшену я погрузился в чертоги разума и увидел забавную картину. Мимо превратился в миниатюрную лошадь. Галина села на него сверху, а обсидиановую руку изменила, придав ей форму острой пики. Кстати, не знал, что в новой форме Галя способна изменять форму конечности. Лошадь поднялась на дыбы и рванула в сторону пирамидки. «Галя, честный гладиатор!» Заорала Галина и со всего размаха ударила пикой по пирамидке. При виде подобного в сердце тут же ёкнуло. Я сразу же захотел прибить эту парочку, но, присмотревшись, понял, что пирамида не получила никаких повреждений, а вот пику Гали отшвырнула назад с такой силой, что она свалилась с лошади и кувырком покатилась к моим ногам. «Госпитализация!» Протянула она и закрыла глаза, при этом улыбка с ее лица так и не сошла. «Актриса больших и малых театров, блин!» Я подошел к пирамидке и вздохнул. 12 доминант сердце Василиска проглотило и даже не заметило. Сердце Василиска. Доминанта заполнено на 18%. Для развития способности желайте переработать новую доминанту. Желаю, но было бы что перерабатывать. Впрочем, эту проблему я очень быстро решу. «Лошадка, заканчивай скачки, для тебя есть работа». Обратился я к Мима, скачущему по пещере, словно сивый мерин. А сам направился к Огневу. Что-то давненько его не видно. Дверь в его комнату была заперта. Я прислушался, решив, что он может болтать суд, но ничего такого не было слышно. Взмахнув рукой, я заставил дверь откатиться в сторону. Булыжник, громыхая, сдвинулся с места и открыл моему взору картину, полную меланхолии. Старшина лежал на кровати и смотрел в потолок. «Чего грустишь?» — спросил я, входя в комнату. «Тоскливо», — коротко ответил Огнев и тяжело вздохнул. «Рассказывай». Я щелкнул пальцем, и из пола вырос небольшой каменный табурет. Я сел напротив кровати старшины и закинул ногу на ногу. «Тебе блокнота не хватает с ручкой, вылитый психолог», — хмыкнул Огнев. «Давай по делу», — нетерпеливо сказал я, так как в реальном мире я остановился посередине коридора и просто стоял, глядя в пустоту. Лучше в коридоре остановиться, чем у ресепшена и безмолвно пялиться на деда. Конечно, можно и позже поговорить с Огневым, но что-то он паршиво выглядит. «По делу? Ну, давай по делу!» Буркнул он, взлетел с кровати и стал наворачивать круги по комнате. «Меня окружают идиоты! Это раз!» «А как же Ут?» «Ут — не настоящая баба. Да и поговорить с ней толком не о чем. Можно научить повторять какие-то фразы, но не более того. Скукота!» Нервно ответил он и выпустил из ноздрей клубы пламени. «А еще я в чертовой тюрьме. Могу выйти из комнаты и попасть в мир сумасшедших зверушек. Или оставаться здесь и пялиться в пустоту. Да, в прошлой жизни я служил в закрытой воинской части. Но один хрен. Там было много людей. Было с кем потрещать, выпить. А тут я схожу с ума. Понимаешь, здесь даже курева нет. Это просто пиздец!» Договорить я ему не дал. Да и к чему разговоры, если и так все понятно? Старшина Огнев, отставить нытье. Я тебя услышал. Сходу могу предложить пару вариантов. Когда мы выйдем за пределы Ленска, могу выпускать тебя погулять. Правда, из общества там будут только я да мои восьмилетние товарищи. Ты еще куда ни шло? Но восьмилетки... Фу! Что мне с ними обсуждать? Какие машинки им подарила мама? Большинство из них сироты, так что про маму лучше не упоминай. Да и эти восьмилетки пережили намного больше, чем среднестатистический человек переживает за всю жизнь. Улыбнулся я. Но если тебе хочется более взрослых собеседников, тогда я могу предложить тебе духовное сопряжение. Чего? Напряжение? Током меня шандарахнуть вздумал, что ли? Нахмурился Огнев. «Сопряжение», — повторил я. «Ты получишь контроль над моим телом и сможешь чувствовать все, что чувствую я. Правда, я тут же верну тебя в пещеру, если отмочишь какую-нибудь глупость». «Хм, звучит странно, но можно попробовать». «Тогда по рукам», — улыбнулся я. «Постараюсь сегодня дать тебе погулять. Как насчет того, чтобы посетить кабак?» «А бабы? Бабы будут?» — с надеждой спросил старшина. «Будут. Но я крайне сомневаюсь, что они заинтересуются пятилеткой». «Отстой!» — хмыкнул Огнев. «А пиво хоть продадут?» «Безалкогольное». «Это лучше, чем ничего». Огнев улыбнулся мне в ответ, а после заорал во всю глотку. «Готовьтесь, салабоны! Старшина идет отрываться!» Попрощавшись с душарой, я вернулся в реальность. Разбудил старика, дрыхнущего на ресепшене, и потребовал нас накормить. «Щеглы! Никакого уважения к старшим! Вы с голоду, что ли, подохли бы, если б дали мне лишний часок поспать?» Прокряхтел дед, встал со стула и хрустнул спиной. «Мы бы деньги отнесли в кабак и не стали тебя ждать. Впрочем, мы все еще можем так поступить», — предупредил его я. «Ой, можем подумать, я не знаю, сколько там жрачка стоит». Закатил глаза старик и выхватил у меня 100-рублевую купюру. «Топай, скоро привезу». Так я и поступил. Спустя час мы были сыты, одеты, обуты и отправились на прогулку. Выйдя из отеля, тут же попали на глаза бойцу, приставленному за нами следить, и рванули в рассыпную. Вы бы видели его растерянное лицо. Казалось, что прямо сейчас он с радостью бы разорвался на части и погнался за каждым из нас. В итоге этот доморощенный детектив решил отправиться следом за мной. «А я что? Мне скрывать нечего». Свернув за угол, я призвал мимо в образе комара и отправил его собирать урожай. Жужжа, мимо улетел, а я неспешно пошел по узкой улочке без какой-либо цели. Сейчас около 8 утра, поэтому доблестные барсовские гвардейцы все еще спят. А что им еще делать? Они весь вечер кутили в кабаке или стояли в карауле. Теперь отсыпаются. Ленск казался вымершим. Изредка я встречал мирных жителей. Они выглядели напуганными. Озирались по сторонам и стремились как можно скорее убраться с улиц. Бесцельно шляясь, я заглянул к Шульману и приобрел у него визитницу. Да, самую обыкновенную визитницу. На 30 ячеек. Каждая из ячеек имела декоративную вставку из белой бумаги. «Таки это не мое дело, но я спрошу. Зачем вам визитница в этом...» Измаил нахмурился, подбирая правильное слово. «Захолустье», — подсказал я. «Коллекционирую шерсть разломных тварей. Вот буду засовывать ее в визитницу. Так ни один из образцов не пропадет», — сказал я полуправду. «Странное увлечение. Но кто я такой, чтобы вас осуждать? Я и сам в своем роде коллекционирую барахло». Улыбнувшись, Шульман обвел свою лавку рукой. За моей спиной звякнул дверной замок, и в ломбард вошли два бугая, от которых разило перегаром. «Прошу прощения», — кивнул мне Измаил и, радушно раскинув руки, отправился встречать новых покупателей. Я вышел из ломбарда и спрятал визитницу во внутренний карман куртки. Теперь мне не придется делать солянку из образцов крови. Можно будет на каждую из бумажек капать коктейль из 5 или 6 образцов крови, а после уже поглощать доминанты. Это всяко практичнее обычной тряпки. Погуляв еще пару часиков, я собрал кровавую дань от Мима и заполнил ею первую бумажку в визитнице. Мима отправился на второй заход, а я пошел на обед. Встретились с ребятами в отеле, перекусили и снова пошли шастать по городу. На этот раз у выхода из отеля нас ждало уже 5 человек. Ну, мы и решили, что нет смысла разбегаться. Толпой пошли, куда глаза глядят. А пятерка уголовных рож отправилась следом за нами. После обеда на улице стали вываливаться гвардейцы. Вели они себя распутно. Приставали к местным девицам, отпускали сальные шуточки. Попутно похмелялись холодным пивком. Похоже, в Ленске не пьют только бойцы, несущие дозор. Так мы шлялись по улицам, пока не начало темнеть. Барсовцы медленно потянулись в сторону пьяного козла, из которого уже на всю округу орала музыка. Загорелись фонари, сделав улицы, покрытые грязью, немного уютнее. У входа в кабак толпились десятки человек. Раскрасневшиеся, пьяные. Мужики курили, матерились и трепались за жизнь. «Федьку-то сегодня подранили, слыхал?» — спросил бородач с залысиной на макушке. «Агась, говорят, ногу по колено откусили», — ответил ему однорукий товарищ, выдохнув клубы белого дыма. «Ну ничего, попервой будет непривычно, а потом обвыкнется. Глядишь, бабы чаще давать начнут из жалости». «Ха-ха-ха-ха! Ну ты скажешь тоже!» — рассмеялся лысый и покачал головой. Мы прошли мимо них и попали в зал, полный людей. На сцене пела пышная дама, самозабвенно наслаждаясь собственным голосом. «Как там говорят? Пой, как будто никто не слышит. Ешь, как будто не толстеешь». Переведя взгляд правее, я заметил, что с прошлого раза кабак порядком изменился. В центре зала стоял стол, застеленный зеленым сукном, а за столом разместилась целая толпа народу. Девицы лезли обниматься к разломщикам, а разломщики наблюдали за игрой в карты. Барс играл против Фрола и еще 5 мужиков. Судя по хохоту, игра шла задорно. При этом у меня даже не было сомнений в том, что выигрывает Барс. Пока мы искали свободный столик, мои подозрения подтвердились. Барс встал из-за стола и выкрикнул: «Бармен! Выпивки всем за мой счет! Будем до утра обмывать удачную вылазку!» Толпа одобрительно загудела, а я проводил взглядом Барса, который в обществе 2 девиц покинул заведение. Эти дамы не выглядели напуганными, скорее наоборот. Жаждали общества сильных мира сего. Из-за чувства безопасности готовы были подарить немножко нежности. «Столик освободился!» — сказал Леший, потянув меня за рукав. «Идите без меня, я попозже присоединюсь», — ответил я и направился в сторону любителей карточных игр. Пора немного подзаработать. Не зря ведь все это время у меня была доминанта Шулера.